Опасности диабета. В настоящее время более 40 миллионов людей во всем мире страдают той или иной формой болезни Альцгеймера. Несмотря на отчаянные попытки официальной медицины возложить всю вину на наследственность или создать чудодейственное снадобье, число больных продолжает расти. Результаты исследований указывают на то, что ключ профилактики болезни Альцгеймера заложен в профилактике другого хронического заболевания, которое тоже поражает все большее число людей с эпидемической скоростью – диабета. Данные исследования, опубликованные в журнале Neurology, показывают, что наличие диабета действительно резко повышает риск развития болезни Альцгеймера. Из двух типов диабета более распространен второй, который вызывается преимущественно ожирением и малоподвижностью. Доктор медицины Ютака Киохара из университета Кюсю писал: «Необходимо учитывать диабет как фактор риска развития деменции. Диабет – весьма распространенное заболевание, причем число больных за последние годы значительно выросло во всем мире. Контролировать этот процесс сегодня важно, как никогда». В этом исследовании приняли участие около 1000 человек старше 60 лет. Сначала их проверили на диабет, а затем на протяжении 11 лет они находились под наблюдением на предмет появления симптомов болезни Альцгеймера. За время проведения исследования болезнь развилась примерно у четверти участников исследования, у пациентов с диабетом или с ухудшением переносимости глюкозы, то есть так называемым преддиабетом. Риск развития болезни Альцгеймера оказался вдвое выше по сравнению с теми, кто имел нормальный уровень сахара в крови, даже с учетом других факторов, таких как гипертензия, высокий уровень холестерина и курение. Диабет – это заболевание, при котором организм не способен регулировать уровень сахара в крови из-за сокращения, а впоследствии и полного прекращения производства инсулина поджелудочной железой. Когда клеткам недостает энергии, уровень сахара в крови повышается, чтобы решить данную проблему. Этот сахар затем продолжает циркулировать в крови, порождая настоящий хаос во всем организме, разрушая нервную систему и вызывая массу других проблем. Для диабета и преддиабета характерна резистентность к инсулину. В обычных условиях переваренная пища адсорбируется в кровь в форме сахаров, таких как глюкоза и другие базовые субстанции. Повышение сахара в крови сигнализирует поджелудочной железе о необходимости выделения гормона инсулина. Инсулин прикрепляется к клеткам и выводит сахар из крови, чтобы он мог использоваться как энергия. Резистентность к инсулину подразумевает неспособность клеток организма должным образом реагировать на действие инсулина. Чтобы компенсировать резистентность к инсулину, поджелудочная железа выделяет все больше и больше инсулина. Высокий уровень инсулина в крови используется как маркер болезни. С течением времени у людей с инсулинорезистентностью развивается сахарный диабет, поскольку даже высокий уровень инсулина не может компенсировать высокий уровень сахара. Аномальный рост уровня инсулина побуждает организм рефлекторно уменьшать количество рецепторов инсулина, чтобы защитить клетки от чрезмерных доз глюкозы. И если этот процесс оставить без лечения, поджелудочная железа со временем вовсе прекращает производство инсулина и развивается диабет, то есть неспособность организма усваивать глюкозу. Поскольку инсулин необходим для нормального обмена веществ, надлежащего функционирования клеток и их очищения от свободных радикалов, диабетик, организм которого лишен способности вырабатывать собственный инсулин, практически обречен на нарушение обмена веществ и окислительный стресс. Неспособность клеток усваивать необходимое количество кислорода. Вследствие чего клетки воспаляются и в конечном счете гибнут. Что касается мозга, то потребление огромного количества энергии и обмен веществ в нем происходит особенно активно. Его масса составляет лишь 2% от массы тела, но при этом он потребляет 20% всей энергии, получаемой организмом. Поэтому очень важно, чтобы митохондрии, клеточные электростанции мозговых клеток, функционировали бесперебойно. Любой сбой в производстве энергии митохондриями может негативно сказываться на здоровье мозга, вызывая гибель клеток и развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. В отличие от других типов тканей, например, мышц, мозг не может создавать значительные запасы глюкозы. Поэтому он нуждается в бесперебойных поставках энергии, обеспечиваемых при посредстве инсулина. Когда вследствие развития диабета возникает дефицит инсулина, это влечет за собой постепенное вырождение мозговой ткани из-за нарушения обмена веществ и недостатка энергии. Такая ситуация, в свою очередь, вызывает в организме стрессовую реакцию и связанный с этим резкий всплеск кортизола, гормона, который призван защищать организм в критической ситуации. Однако, когда стресс хронический, это приводит к перепроизводству кортизола, что в ответ влечет ослабление памяти, подавление иммунной системы, ускорение процессов старения и сокращение продолжительности жизни. Длительное перепроизводство кортизола чревато многочисленными проблемами для организма. Здесь я хотел бы особенно подчеркнуть ущерб, наносимый гиппокампу, который отвечает за нашу способность учиться и запоминать. Все это приводит к одному простому выводу. Диабет является одним из важнейших факторов риска развития болезни Альцгеймера. Эксперимент, проведенный в Стокгольмском центре геронтологических исследований, подтвердил, что вероятность развития болезни Альцгеймера у диабетиков на 70% выше, чем у людей, не страдающих диабетом. Научно-исследовательским отделом фонда Кайзера в Калифорнии в течение 8 лет велось наблюдение за более чем 22 тысячами пациентов с инсулинонезависимым диабетом. Ученые обнаружили, что повышенный уровень сахара в крови имеет прямую корреляцию с развитием слабоумия. Чем выше уровень сахара, тем выше и риск. По словам доктора Рэйчел Уитмер, руководителя этого исследования, инсулинонезависимая форма сахарного диабета приобретает характер эпидемии. А это значит, что и болезнь Альцгеймера мы будем наблюдать все чаще и чаще. Если движение в данном направлении продолжится, это пугает. Но связь между болезнью Альцгеймера и диабетом на самом деле еще глубже. Накопление бета-амилоидов, наблюдаемое в мозге у пациентов с болезнью Альцгеймера, имеет место также и в поджелудочной железе у диабетиков. В обоих случаях наблюдается продолжительное голодание клеток, влекущее за собой их воспаление и гибель. Нет нужды говорить о том, что с точки зрения профилактики болезни Альцгеймера огромное значение имеют меры, направленные на предупреждение развития диабета. Однако, если диабет уже настиг вас, не паникуйте. Есть множество шагов, которые вы можете предпринять, чтобы держать под контролем уровень сахара в крови, тем самым избегая стресса и воспаления в мозге, чреватых развитием болезни Альцгеймера в последующие годы. Тем же, у кого диабета нет, нужно всеми силами постараться эту болезнь не накликать на себя. Регулировать уровень сахара в крови не так уж и сложно. Физические упражнения и поддержание нормального веса – два простых, но исключительно важных требования. Кроме того, нужно знать, как влияет на уровень сахара рацион питания. Рафинированные углеводы особенно опасны, потому что их потребление влечет резкий подъем сахара в крови. Это вызывает чрезмерную метаболическую реакцию, и если это продолжается достаточно долго, результатом может стать развитие диабета и/или ожирение. А теперь плохая новость. Большинство продуктов фастфуда, столь любимых американцами, таких как начос и картофель фри, изготовлены из рафинированных углеводов. Хуже того, они напичканы веществами типа глютамата натрия и кукурузного сиропа, которые и делают их вкусными и одновременно опасными. Эти продукты, вне всяких сомнений, являются вашими злейшими врагами. Лучше отдавайте предпочтение цельным углеводам со здоровыми жирами, которые не допускают всплесков сахара, подвергающих стрессу весь ваш организм. Эти простые меры чрезвычайно важны для здоровья, независимо от того, есть у вас диабет или нет. Они помогут вам сохранить нормальную функцию мозга и память.